И все-таки она не чувствовала того, хотя бы горького облегчения, на которое надеялась. Неожиданно Федор Иванович оживился, словно вернулась к нему прежняя, растраченная в горе, энергия. Уверенно, как уже давно не говорил, Тютчев произнес: «Подумать только. Мария уже взрослая, желает нравиться, уже любит». Это восклицание мужа выдало Эрнестине Федоровне, что она отнюдь не приобрела еще в нем союзника. Она сказала печально: «Бедная девочка, как она должна быть несчастна в своем доме, как должна была ей тягостно быть докучная моя любовь, чтобы стала желанной судьба, к которой она стремится. Она не найдет своего счастья в этом супружестве и обречет на страдания всех нас, кто ее так сильно любит». Федор Иванович отозвался так, будто думал о чем-то своем. «Я не суеверен, но иногда мне кажется, что какой-то рок преследует нас и обращает в беды самые лучшие, самые искренние порывы души. Именно самое лучшее и возвышенное в нас усугубляет и осложняет положение». Эрнестина Федоровна, боясь упустить возникшее согласие, вернулась к прежней теме. «Есть что-то фатальное во всей этой истории. Надо же так случиться, что Бирилев, почти год пробывший с эскадой адмирала Лисовского у Ионических островов и уже получивший приказ возвращаться на родину, был настигнут распоряжением императора. Ему велели отплыть из Шербурга в Ниццу и остаться там на все время пребывания императрицы Марии Александровны. И как раз в это время на Лазурный берег прибываем мы». И все же нести стечение обстоятельств не больше. Далее. Марии, которая уже давно чуждается всяких светских развлечений, вдруг загорается желанием отправиться на бал в префектуру, куда в то же время приезжают офицеры эскадры Лисовского. Тютчев усмехнулся. Вряд ли провидение озаботилось созданием столь банальных житейских замысловатостей, лишь бы испортить нам настроение. И надо же было тому случиться, чтобы из всех блестящих молодых людей, присутствовавших на этом балу, именно Бирилев был представлен нашей дочери. Видели бы вы, в каком состоянии она вернулась в тот день, олицетворение мечтательности и печали. Мари мне сказала: «Странно, я, кажется, встретила человека, которого могу полюбить». А потом выясняется, что с этим человеком она всего лишь перекинулась несколькими малозначащими словами. Какое безрассудство! Тютчев улыбнулся. «Вспомни нести нашу молодость. 26 лет назад мы всего за несколько месяцев совершили столько безрассудств, что их хватило потом на всю жизнь». Воспоминания, видимо, захватили и Эрнестину Федоровну. Глаза ее озарились ровным мягким светом. «Мы сбежали тогда из Турина, где ты исполнял обязанности императорского посланника в Швейцарию. Я запер дверь посольства», — подхватил Тютчев, — «сел в карету и помчался вместе с тобой к алтарю, в суматохе потеряв кучу важных служебных документов, и был за это прогнан со службы на долгие-долгие годы. Это были прекрасные дни. Я все время вспоминаю их. Как мы тогда любили друг друга», — вздохнула Эрнестина Федоровна. «Неужели все это в прошлом, и нам остались только воспоминания?» — произнес он вдруг неуверенно. Эрнестина Федоровна нахмурилась. Я часто думаю о том, что произошло в эти последние годы. Сравниваю с тем, что было тогда, прекрасный, как сон молодости. Мне кажется, это возмездие мне за Элеонору, твою первую жену. Я украла у нее твою любовь, как потом ее украли у меня. По правде говоря, я в некоторой растерянности. Но это не значит, что я сожалею об общих днях нашей жизни. Федор Иванович сутулился в кресле, заговорил, опустив голову. Я причинил тебе много страданий, Насти. Если б ты знала, как я казнюсь и мучаюсь. Я почти ненавижу себя за то зло, что постоянно доставляю дорогим, близким мне людям. Но Эрнестина Федоровна оборвала его. И теперь, Мари, напрасно быть благоразумной, стараться стоически принимать вещи, которых не можешь изменить. Неужели она унаследовала от нас роковую способность привлекать невзгоды? Как меня тревожит ее будущее! Я готова жизнь свою отдать, если бы это помогло нашей милой дочурке быть счастливой. Мне иногда кажется, что наши характеры служат конвой, на который развертывается губительная история жизни. Источник всех наших бед и осложнений в нас самих.